Матерь Агни-йоги. Люди часто сетуют и горько жалуются на свою судьбу. Много кажущихся бессмысленными действий приходится ими совершать. И в то время, когда можно было бы заниматься самыми возвышенными предметами, вынуждены они выполнять скучную, неинтересную, но нужную и грязную работу – и делать то, чего им не хочется делать, и жить в условиях, которые притят их устремлениям и чувствам. Но все это не так. Карма всегда ставит человека в наилучшие для его роста условия, и все дела, которые приходится ему совершать, при правильном к ним отношении и понимании скрытой в них цели, ничего, кроме пользы и возрастания духа, не могут ему принести. Следует только осмыслить значение каждого действия, которое должен он выполнять. Может быть, оно должно выработать в нем терпение, или настойчивость, или мужество, или познание человека, или интуицию, или смекалку, или умение владеть своими мускулами и овладеть координацией центров, или приобрести опыт в той области, в которой он еще не освоился, или углубить мысль, или освоить испытание на одиночество, и еще многое другое. Словом, надо пытаться понять, чему именно вынуждает сама жизнь его научиться, что углубить и улучшить, и утвердить, и какой именно опыт извлечь из кармически сложившихся условий или условий, утвержденных учителем. И тогда ропот, сетование и недовольство исчезнут, они заменятся пониманием и стремлением использовать именно эти условия наиболее целесообразно. В этом смысле стоит задуматься над каждой мелочью и всеми подробностями обихода, от которого кармически пока невозможно освободиться. Именно понимание освобождает от бессмысленности, кажущихся ненужными или отягощающими условий жизни. Покроем их пониманием и осознанием скрытого в них смысла.